Глава 4. Тайная инструкция. Всю прошлую неделю господин Понеделькус чуть ли не каждый день являлся с визитом госпоже Брюкман. А теперь, когда господину Пепперминту так нужно было с ним поговорить, он вдруг пропал ни слуху, ни духу. В конце концов, господин Пепперминт не выдержал и пошел на разведку. Вечером он осторожно постучался к госпоже Брюкман. «Да, входите», — отозвалась госпожа Брюкман. «Извините за беспокойство», — вежливо сказал господин Пепперминт, заглядывая в комнату. «Но я хотел бы вас узнать, когда к вам придет господин Понеделькус?» Госпожа Брюкман, которая в этот момент сидела на диване и читала «Жизнь животных» Брэма, с нескрываемым удивлением посмотрела на господина Пепперминта. «Странно, что он сам вам об этом не сказал. Завтра его точно не будет, послезавтра тем более. У него кошка вот-вот должна родить». «По нашим подсчетам, во всяком случае. А потом он записан к зубному врачу». «Бедняга. Наверное, зуб мудрости разболелся», — сочувственно спросил господин Пепперминт. «Какой зуб мудрости? У хомяков такого не бывает», — с важным видом изрекла госпожа Брюкман. «Простите, я что-то не понял», — смутился господин Пепперминт. «У кого же все-таки болят зубы?» «Я же вам говорю, у Анди, хомяка», — объяснила госпожа Брюкман. «Стащил у Рекса косточку и попытался ее разгрызть. Вот и результат. Сломал 2 передних зуба». Уж как Антон его ругал за такое хомячество. «Все к себе тащит, сладу нет». «Антон?» — переспросил господин Пепперминт, удивившись такой фамильярности. «Господин Понеделькус», — быстро поправилась госпожа Брюкман и покраснела. «Мы недавно перешли на «ты».» «Тогда передайте, пожалуйста, Антону», — сказал господин Пепперминт, стараясь сгладить неловкость, «что мне очень нужно с ним поговорить». «Обязательно передам», — пообещала госпожа Брюкман. «Спасибо и спокойной ночи», — отклонился господин Пепперминт. Вернувшись к себе, господин Пепперминт послонялся по комнате и отправился спать. Субастику ничего не оставалось, как последовать его примеру. Среди ночи Субастик вдруг проснулся. Он сел на постели и прислушался. Что-то было не так. «Папа!» — шепотом позвал он. Тишина. «Папа!» — снова позвал Субастик. Никакого ответа. «Папа!» — крикнул Субастик, а весь голос. Молчание. Субастик спрыгнул с кровати и включил свет. «Никого! Господин Пепперминт исчез!» Субастик выбежал в темный коридор, и тут он увидел тонкую полоску света, которая выбивалась из-под кухонной двери. Субастик поспешил в кухню. Там за столом сидел, подперев голову рукой, господин Пепперминт и мрачно смотрел в одну точку. «Вот ты где!» — закричал Субастик. «Что ты тут делаешь?» Но господин Пепперминт не успел и рта открыть, как на пороге возникла переполошенная госпожа Брюкман в домашнем халате. «А, это вы, господин Пепперминт», — с явным облегчением сказала она. «А я проснулась, слышу шум. Думаю, дай посмотрю, вдруг кто забрался». Увидев госпожу Брюкман, Субастик не смог удержаться, чтобы не порадовать ее маленькой ночной серенадой. «Кто поднял средь ночи шум, учинил шурум-бурум? Не возьму я что-то в толк, будто ходит целый полк. Вдруг утащит кто подушку или сунет в суп лягушку. Нет причин для беспокойства, шум ночной простого свойства. Пепперминту все не спится, захотел воды напиться». «Ах, вот оно что!» — совсем успокоилась госпожа Брюкман. «Тогда не буду вам мешать. Только не забудьте выключить свет, господин Пепперминт, когда пойдете к себе». Спокойной ночи, на удивление мирно попрощалась она и отправилась усвоясь. «Спокойной ночи!» — отозвался господин Пепперминт. Едва за госпожой Брюкман затворилась дверь, Субастик подступился с расспросами. «Почему ты не спишь? Что случилось? Живот болит?» Господин Пепперминт покачал головой. «Понимаешь, я не знаю, как мне себя побороть, ведь я взрослый человек. Ну что тут такого сложного? Так нет, не могу». «Это ты все своей шампундине горюешь», — уточнил Субастик. Господин Пепперминт молча кивнул. Субастик подсел к нему, подпер обе щеки руками и задумался. Так они сидели и смотрели в пустоту. Наконец Субастик не выдержал. «Не уверен, что получится, но можно попробовать одну вещь», — сказал он со вздохом. «Знаю, что ты хочешь мне предложить», — ответил господин Пепперминт. «Просто подойти к ней и сказать: «Привет, хороший денек, как вам тут у нас работается?» Или что-нибудь в таком духе. Что там обычно говорят мужчины, когда встречаются на лестнице с малознакомыми сотрудницами? Но, понимаешь, Субастик, в том-то вся и штука». «Да нет», — перебил его Субастик, — «я имею в виду совсем другое. Вообще-то это тайна. Я не вправе ее никому открывать. Только в самом-самом-самом-самом крайнем случае. Но ты все-таки мой папа, и раз тебе так плохо...» «Ты о чем?» — рассеянно спросил господин Пепперминт. «Есть один способ», — прошептал Субастик, придвигаясь поближе к господину Пепперминту. «Есть один способ, как добыть новые веснушки». Господин Пепперминт подскочил, как ужаленный. «Веснушки!» — закричал он вне себя от радости. «Тссс!» — зашикал на него Субастик и посмотрел на дверь. «Не кричи ты так, это же тайна! Никто не должен об этом знать, даже господин Понеделькус». «Буду молчать, как рыба», — пообещал господин Пепперминт и присмирел. «Дело это непростое», — сказал Субастик, — «и немножко рискованное». «Ну, если немножко, то, может, я исправлюсь», — не слишком уверенно ответил господин Пепперминт. «Главное, не бояться высоты», — продолжал Субастик. «Ой, у меня на высоте всегда голова кружится. Я даже когда по тротуару иду, боюсь на мостовую завалиться», — признался господин Пепперминт. «А тут придется лезть на крышу», — объяснил Субастик. «На крышу», — ахнул господин Пепперминт. «Да, на самый верх», — подтвердил Субастик. «Причем ночью». «Так ночью же ничего не видно», — воскликнул господин Пепперминт. «А нам ничего видеть и не надо, кроме луны», — ответил Субастик. «Объясни ты мне все толком», — разволновался господин Пепперминт. «Какое отношение луна имеет к волшебным веснушкам?» «Сейчас попробую», — сказал Субастик. «Мне надо только вспомнить», — Субастик задумался. Он сидел и что-то тихонько бормотал. «Ну вот, слушай», — сказал он через какое-то время. «Когда прогонит пятницу суббота, начнется для тебя работа. На крышу взберись в полуночный час, с полной луны не спускай больше глаз, сиди на коньке, рот на замке, название дня того возьми, когда явился он, и задом наперед прочти, услышав динь-дон-дон, часов на башне, что пробьют тебе 12 раз, тогда веснушек попроси, и выполним заказ». «Кажется, ничего не перепутал», — сказал Субастик. «Ты готов?» «К чему?» — спросил господин Пепперминт. «Я ж тебе только что прочел тайную инструкцию», — ответил Субастик. «Замечательная инструкция, только я ничего не понял», — честно признался господин Пепперминт. «Там вначале говорилось о том, что кто-то кого-то откуда-то должен прогнать. Я прогонять не очень-то умею». «А тебе никого прогонять не придется», — терпеливо принялся объяснять Субастик. «Там говорится просто о том, что когда настанет суббота...» «Почему нельзя было так и сказать?» — удивился господин Пепперминт. «Ну, понимаешь, это старинная инструкция, не я ее сочинял», — попытался оправдаться Субастик. «Хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, куда нужно скакать? У меня и лошади-то нет», — приуныл господин Пепперминт. «Никуда, и лошадь тебе ни к чему», — успокоил его Субастик. «Просто нужно забраться на самый верх крыши, на конек». «Вот оно что», — протянул озадаченный господин Пепперминт. «А в конце совсем темный лес. Какое название нужно взять? Кто этот он, который куда-то там явился? И что с ним нужно сделать?» «Ох, папа, какой ты непонятливый», — вздохнул Субастик. «Он, это я, твой Субастик». «Ну, допустим», — согласился господин Пепперминт. «Это я тебе должен повесить замок на рот?» «Размечтался», — хмыкнул Субастик. «Нет, ты должен просто вспомнить, в какой день я к тебе явился. Ну, думай». «В субботу», — покорно ответил господин Пепперминт. «Так, молодец», — похвалил его Субастик. «Теперь переверни название, то есть прочти задом наперед. Что получится?» «Суббота». «Автобус!» — радостно воскликнул господин Пепперминт. «Тихо ты!» — приструнил его Субастик. Господин Пепперминт виновато посмотрел на Субастика. «Знаешь что, давай-ка я тебе все еще раз объясню, а то мы с тобой потом намучаемся. В одну из пятниц, когда будет полнолуние, мы должны ночью тихонько забраться на крышу, на самый-самый верх. Ровно в полночь я скажу волшебное слово «автобус», и тогда...» «И тогда мы получим новые волшебные веснушечки-конопушечки», — подсказал довольный господин Пепперминт. «Я только одного не понимаю. Если ты должен сказать волшебное слово, зачем нам с тобой вдвоем туда лезть? Ты ведь можешь и один управиться». Субастик покачал головой. «К сожалению, нет, папа», — сказал он. «Для этого дела всегда нужны двое. Тот, кто получает веснушки, и тот, кто потом на них загадывает желание. По-другому нельзя». «Ну ладно», — смирился господин Пепперминт. «Тогда в ближайшую пятницу и полезем». «Нет, не получится». Субастик уже начинал терять терпение. «В инструкции же ясно сказано. В ту пятницу, когда будет полнолуние, а в ближайшую пятницу луна в лучшем случае будет на половинке». «Ох, как все сложно», — тяжело вздохнул господин Пепперминт. «Это же сколько ждать, пока она вырастет?» «Две недели», — ответил Субастик. «Как долго?» «Ну ничего, подождем», — сокрушенно прошептал господин Пепперминт. «Да вот только одна беда. Это полнолуние приходится на вторник или на среду. Точно не помню», — сообщил Субастик. «Ну как это так?» — возмутился господин Пепперминт. «И когда же она опять распухнет?» Господин Пепперминт не на шутку рассердился, как будто луна нарочно решила его подразнить и для своего полнолуния выбрала совсем не тот день. «Обычно полнолуние наступает приблизительно через 30 дней», — объяснил Субастик. «Через 30?» — не поверил своим ушам господин Пепперминт. «Надеюсь, что хотя бы тогда она изволит распухлиться в пятницу». «Поживем, увидим», — уклончиво ответил Субастик. «Нет, я так не хочу», — разгорячился господин Пепперминт. «Нужно немедленно выяснить, когда будет нужное нам пятничное полнолуние. Я не могу жить, как кот в мешке». «А как мы это выясним? Никак», — вздохнул Субастик. «Какой же я болван!» — воскликнул господин Пепперминт и стукнул себя по лбу. «Календарь! У меня же есть календарь, там все отмечено. Давай скорее посмотрим». Субастик опрометью бросился из кухни, господин Пепперминт за ним. «Ну что это такое?» — раздался тут же возмущенный голос госпожи Брюкман, которая возникла в коридоре. «Топают по ночам, как стадо носорогов. Это в 4 утра. Никакого покоя». Госпожа Брюкман, конечно, изрядно преувеличивала. Во-первых, это была первая ночь, когда ее постояльцы решили устроить пробежку по квартире. Прежде они больше ходили шагом. Во-вторых, два носорога — это еще не стадо, а небольшая группа. И в-третьих, было вовсе не 4 утра, а 3:52. Но господин Пепперминт и Субастик не стали спорить с госпожой Брюкман. Им было не до того. Влетев в комнату, господин Пепперминт схватил календарь, который лежал у него на столе, и принялся лихорадочно листать страницы. «Вот, нашел!» — радостно сообщил он, показывая Субастику маленький кругляшок внизу страницы, которым в календарях обозначают полнолуние. «Видишь, пятница, 3 августа, совсем скоро. Повезло! А ведь могло быть и в сентябре, или даже в декабре. А бывает, наверное, и так, что за весь год ни одной полнолунной пятницы», — сказал Субастик. «Бывает», — согласился господин Пепперминт и громко зевнул. «Но должно же мне хоть раз в жизни повести». «Давай-ка спать ложиться», — скомандовал он и очень довольный улегся в постель. «А тебе уже один раз в жизни повезло», — сказал Субастик, залезая под одеяло. «Это когда же?» — сонным голосом спросил господин Пепперминт. «Когда я к тебе пришел и остался», — ответил Субастик и тоже сладко зевнул. «Это точно. С тобой мне очень повезло». «Очень, очень, очень», — сказал господин Пепперминт, уже засыпая.